Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянный, в то же время старательно, ковырял пальцем в зубах. И Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль. Ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, 10 порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему решать. Мне, между прочим, тоже решать, — подумал он. — В нашей ситуации, — сказал он Изи, — у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения, дети, старики, женщины. Это же был наш долг — создать приличные условия существования. — Ну, правильно, правильно, — сказал Изи, — я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и т.д. и т.п. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода, это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного, сытого мужика с таким вот, — Изя показал, — половым органом, изнывающего от скуки мужика? Дэнни Ли, по-видимому, умел. А вы сумеете? Или сразу его в нагайки? Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и взбитые сливки. Изя сейчас же этими сливками вымазался и принялся облизываться, как кот до ушей. — И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он. — Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов. Нет, еще больших масштабов. Он оживился. Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов, перед обществом станут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится. — Ерунда, — сказал Андрей. — Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить. — А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, — возразил Изи. — Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают, сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило, оно просто голодало. — Ну, поехали, — сказал Гейгер. — Хватит. — Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать. — А какие у нас дела? — удивился Изя. — У меня, например, сейчас обеденный перерыв. — Как хочешь, — сказал Гейгер. — Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить. Изя замер с кофейником в руке. — Позволь. — сказал он строго. — Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали. — Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер. — Уши вянут вас слушать. — Это какая экспедиция? — спросил Андрей. — За архивами, что ли? — Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь. — Это предварительный разговор, — сказал он, — но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через 3-4, а сейчас надо наметить самые общие цели и программу. — То есть экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей. — Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и... Что там еще тебе нужно?